«Какая встреча?» – поздоровался Шикаку. «Шикаку», – произнес Орочимару, – «что вы со мной сделали?» «Всего лишь техника печати. Ты не сможешь использовать техники и не рекомендую отходить далеко. Сгоришь. Не знаю, есть ли у тебя еще проклятые печати, но не думаю, что это того стоит. Откуда вы знаете про проклятую печать? Не все твои записи на базе были уничтожены, часть сохранилась. Знаешь, как бывает, слово там, слово тут, и получается пусть не полная, но уже какая-никакая картина происходящего». «Орочимару», — гневно воскликнул Анка. «Ученица», — кивнул Орочимару, — «ты исполнила свое предназначение, выходя из печати, я освободил тебя от своей печати. Полностью». Находясь в невыгодном и уязвимом положении, Орочимару был бодр, расслаблен и воспринимал происходящее с некой долей веселья. «Что со мной будет?» – спросил он. «Совет Каге решит, они скоро будут здесь», – ответил Шикаку. «Рокли, выживший после метеорита, ситуация проясняется. Техника воскрешения была отменена», – сообщил Гаара. «В настоящее время Наруто и Би ведут битву против Джинчоурики. Почему Мадара остался живым? Точнее, псевдоживым, не житью, не мог подобрать термин я. Это же Мадара», — объяснил Анаки. «Скорее всего, он бежит на помощь своему сообщнику. Одновременно там находится его основная цель — Наруто и Би», — озвучил свои мысли Гаара. «Что будем делать мы? Если начать преследовать, то мы в текущем состоянии не успеем. Предлагаю использовать ту же технику, что перенесла нас с Мизукаге в бой. Попросим отряд Гинмы отправиться к нам навстречу для отправки Ли, Мизукаге и Гаары. Мабуи сможет телепортировать меня. Цунаде, Учихи и Анаки возвращаются в штаб, восстанавливаются и догоняют нас. Это будет явно быстрее, чем бежать своим ходом за Мадарой». «Хороший план, так и сделаем», — отозвалась Мизукаге. «Поддерживаю. Отряд Гинмы, Мабуи, это вообще кто?» Глава 63. Глава 63. Рокли — человек, переживший падение метеорита. Все, как всегда, пошло не по плану. Отряд Гинмы все еще не восстановился после истощения, вызванной телепортацией на далекое расстояние, а отдельно отправлять Мабу и знать бы еще кто это Каге почему-то отказались. В результате было решено дойти дружной компанией до штаба и уже там что-то решать по обстановке. В центральный штаб мы возвращались довольно быстро. Гаар опять подключил свою технику летающего грязи облака, на которой взгромоздилась вся остальная сборная солянка Каге Учих. Каждый раз смотрю на это и не понимаю, на каких принципах она вообще летает. С другой стороны, гравитация — это стихия Земли, а если так, то может ли Гаара помимо управления песка еще и гравитацией управлять, раз отдельные элементы у него получаются? В штаб заходили эффектно, на нас пялились все присутствующие. Вид у нас был еще тот: грязные, усталые, батарейки вообще лежат и не отсвечивают. Можно сказать, закислились. Присутствию Итачи никто не удивился, видимо, Цунади по мысли связи предупредила. Яманакам надо собственную сотовую открывать, миллионерами станут. Из нас из всех только Райкаге выглядел, как и положено Райкаге, а не как местный забулдыга. Миниатюра принца нищие. Вот как у него это получается. Доклад, — рявкнул он, врываясь в штаб. Техника нечестивого воскрешения была отменена. В настоящее время команда Джирайи и другие союзные шиноби сражаются с захваченными Биджу. Орочимару взят в плен. Сенсоры засекли огромную массу чакры, направляющуюся к полю боя. Предположительно, это Гедамаза. Выдал краткую сводку Шикаку. Ему бы заголовки и кликбейты делать с такими навыками. Джирай, так Ира вышел на тропу войны. Круто. Где Орочимару? — спросила Цунаде. Здесь, в штабе, я проведу, — вызвался Шикуку. Саске и Итачи отнесли в госпиталь на радость Сакуре. Гаара, Яцучи и Каге остались в штабе. Тарумимей куда-то ушла. Ли, — окликнула меня Цунаде. А, что? — удивился я. — Ты идешь со мной? Я слышала, что ты умеешь вести переговоры. Куда? — к Орочимару, — емко про себя высказался я. До камеры Орочимару мы дошли довольно быстро. Последний сидел на полу в позе лотоса и медитировал или нагло спал. Я без понятия, как эти два процесса отличить друг от друга. — Орочимару! — воскликнула Цунаде, врываясь в камеру, хватая последнего за грудки кимоно и начиная трясти. — Цунаде! — попытался поздороваться Орочимару в ответ, но это сложно сделать, когда тебя подвергают интенсивному вибрационному воздействию всего организма. — Что ты делал в Акацке? Какого черта дал себя схватить? Ты знаешь, что из-за тебя погибло много союзных шиноби? — распалялась последняя, продолжая трясти Орочимару, словно тряпичную куклу. — Орочимару пытался оправдываться, но под таким напором это плохо получалось. «Спроси еще, где детонатор», — подсказал я. «Где детонатор?» — последовало совету Цунаде. «Не было у меня никакого детонатора», — сразу же открестился Орочимару. Спустя пару секунд до них дошел смысл вопроса. Цунаде перестала трясти бледного от воздействия Орочимару и вопросительно посмотрела на меня, продолжая держать последнего на весу на вытянутых руках за грудки. Орочимару тоже повернул голову в мою сторону. «Ку-ку-ку», — попытался засмеяться своим злодейским смехом, но Цунаде была иного мнения и снова его взболтала. «Ку-у-у-у-у-у-у, одобряю, я также с будильником так поступаю». Воспользовавшись паузой, Орочимару пришел в себя. «Тактика — хороший и плохой дознаватель. Отдел допроса Конохи был бы вами горд, но на меня это не сработает. К тому же вы так ничего и не спросили. Тогда я задам вопрос. Что вам от меня надо?» — начал переговоры Орочимару. «А действительно, что нам от него надо?» — спросила Цунаде и посмотрела почему-то на меня. «Я вообще пришла ему морду бить. Давно заслужил», — решительно заявила она. Цунаде и ее неконтролируемые позывы. «Ведь реально грохнет змея». От такого заявления Орочимару побледнел, а я, собственно, словил критическую ошибку и ушел на перезагрузку. Вот спрашивается, нафига меня было звать? Блондинка, она и на войне остается блондинкой. «Может, не надо?» — спросил, предложил Орочимару. «Один из столпов его храбрости – это запасные тела и возможность в случае чего переселиться. Вот только это было последнее тело, бежать было некуда». Орочимару слишком хорошо знал темперамент Цунаде. Вначале прибьет, потом будет жалеть. Вспыльчивая, но отходчивая, главное пережить взрыв эмоций, дальше станет проще. Из того, что я знаю, Орочимару очень хотел жить, ведь именно для этой цели он искал возможность бессмертия, изобрел технику переселения, технику проклятой печати и изучил технику нечестивого воскрешения. Пусть сам он декларировал своей целью изучение всех техник в мире, возможно, это влияние его учителя Суратоби, но жить он явно хотел не меньше. При этом длительное нахождение под гендзюцу человека в маске тоже сыграло свою роль, сделав Орочимару, как мне кажется, более покладистым. «Может, нам от него реально что-то надо?» — спросил я. «Назови мне хотя бы одну причину, по которой я не должна дать тебе пару пощечин», — заявила Цунаде. «С ее силой, пара пощечин с заблокированной чакрой — это гарантированный труп», — подумал я. Орочимару, судя по его виду, подумал о том же. «С другой стороны, злодеем больше, злодеем меньше. Я могу помочь вам в войне с Мадрой. Как? Я могу использовать свои силы и технику воскрешения, чтобы помочь вам нам в войне. Но...» — театральная пауза. «Мне нужны гарантии. Каков змеюка? Его взяли, образно говоря, взяли за яйки, но он при этом еще и торгуется. Гарантии чего?» — спросила Цунаде, отпуская Орочимару. «Полная амнистия за все, что было до этого. Отказ от всех претензий ко мне со стороны великих деревень. Вычеркивание меня из книги Бинго. Аналогичные условия для моих людей. Для остальных нукининов вы предоставляете подобные условия. Чем я хуже? И почему я должна тебе верить? Ты чокнутый маньяк Вивисектор, крайне злопамятный». В этот момент я непроизвольно вздрогнул. Враг Конохи, помешанный на бессмертии и собственной силе. «Сколько лестных отзывов. Ты хорошо меня знаешь», — ответил последний и продолжил. «Ты забыла добавить, что я всегда держу слово. Да, я был врагом Конохи и некоторых других деревень. Поэтому я и прошу полную амнистию. Вы делаете шаг навстречу мне, я шаг навстречу вам. В данный момент я не заинтересован в продолжении конфронтации с союзными силами. У меня появился более приоритетный враг. Настолько приоритетный, что я даже готов забыть о нашей вражде. Насколько тебе известно, я одно время состоял в Акацке. Это было не мое решение, но мне было с ними не по пути, и я ушел при первой же возможности. Я ученый, я познаю мир. Я не пытаюсь его перестроить или захватить». «Страна звука, нападение на Конаху?» — спросил я. «Страна звука, мне надо где-то жить. Каждому уважающему себя специалисту необходимы условия для работы. Нападение на Конаху. Я не захватить ее пытался, а уничтожить врага», — прокомментировал свои действия Орочимару. «Более того, план Акацки затрагивает и меня. Если их план сработает, то все мы станем марионетками Мадры. О каком бессмертии и какой собственной силе может говорить марионетка?» Грибанный сосариник месту вспомнился. «Какое развитие? Какие изыскания в мертвом статическом мире? Быть бессмертным в иллюзии? Какой в этом смысл? Более того, Они напали и попытались использовать меня. Не прощу», — взъярился Орочимару. «Как будто змеюки наступили на хвост», — пришла аналогия от Шипздика. «Говорил, ты всегда красиво и аргументировать умел, этого у тебя не отнять, но какие гарантии можешь предоставить ты сам, что в ключевой момент не ударишь нам в спину? Может, это все мистификация и хитрый план Мадары, чтобы ты втерся к нам в доверие?» А Орочимару попытался ответить, но завис, не зная, как парировать данный довод. Было видно, как он пытается подобрать контраргументы, но не может. «Ты можешь быть профессором, обладать ясным умом и прекрасными навыками риторики, но переспорить и переубедить параноика или блондинку, а еще сложнее блондинку-параноика, у тебя не получится». Сделал вывод из сложившейся ситуации я. «Я переговорю с другими Каге, Лиза мной», — сказала Цунаде, выходя из камеры. «По дороге в штаб, и что будет с Рачимару?» — спросил я Цунаде. «Будет сражаться на нашей стороне. Ты сам видел силу Мадары и его методы. У нас нет возможности привередничать, надо усиливаться, любым возможным способом, чтобы дожить до завтра, когда доживем там и будем решать возникшие проблемы. А Рачимару торгуется и выбивает себе лучшие условия. Черт с ним. Было бы странно, если бы он согласился без дополнительных условий. Я знаю его давно, и его можно обвинять и судить за многое, но одного у него действительно не отнимешь. Свое слово он ни разу не нарушал, но принять дополнительные меры нам никто не запрещает». Поле боя. Биджу сражались с союзными шиноби. Наруто при этом продолжал слышать голоса у себя в голове. Жабий босс появился в пространстве и сразу вступил в бой. На его голове гордо восседал Джирая. Гамабунта, он же Жабий босс, выстрелил огромной струей липкого масла у себя изо рта в направлении четыреххвостого. «Катон!» — воскликнул Джирая, поджигая масло. В четыреххвостого полетела целая стена огня. «Смотри, шас будет жареная обезьяна!» — раздался голос в голове Наруто. «Кьюби, Дайанби, меня зовут Хава, жареный Хава. Это хорошее название для блюда», — согласился голос. Четыреххвостый начал отступать назад, после чего спрятался за треххвостого. Последний защитился от волны огня техникой воды. По поле бою прокатилась волна пара. «Я защищу тебя, брат», — раздался очередной робкий голос в голове Наруто. «А-а-а, уберите ее от меня, кто-нибудь помогите, убивают», — панически орал голос в голове Наруто. Наруто решил осмотреться и увидел, как Хината оседлала пятихвостого и ритмично забивала его в кашу своей техникой двойного львиного кулака. Противнику некуда было бежать, и после каждого удара поднимался слой пыли и грязи. «Вот, а говорите, хвосты не решают. Прикиньте, а этот псих на ней еще и жениться собрался». Все тот же голос в голове Наруто. «Кто псих? Хватит говорить у меня в голове», — разозлился Наруто. «Я помогу», — очередной голос. Семихвостый полетел к пятихвостому, но по дороге из-под дерева появилась тень, которая соединилась с ее тенью. «Техника удвоения частей тела», — раздался голос Чоджи. Две гигантские руки схватили семихвостую за ноги. «Хината, бей», — крикнула Ина. Хината не заставила себя ждать, оттолкнувшись от пятихвостого, она переключилась на семихвостую. «Больно то как», — после получения удара пожаловался голос в голове Наруто. «Как будто тебя, часть тебя просто перестает существовать», — продолжил жаловаться голос. «Насколько я вижу, эта атака не только обладает разрушающей физической мощью, но еще и уничтожает чакру. Я к ней не полезу», — раздался неизвестный голос в голове Наруто. «Заткнитесь все», — заорал Наруто себе в мозг. Пока остальные шиноби сражались с Биджу, гигантская статуя сразу же напала на Би, которому ничего не оставалось, как полностью трансформироваться в форму Биджу для отражения этой атаки. Две руки статуи были оплетены щупальцами восьмихвостого, и казалось бы, что Гюки, он же восьмихвостый, одерживает победу в схватке физической силы, но внезапно человек в маске, используя гунбай, срезал одно из щупалец, после чего довольный забросил его в рот Гидамаза. «Вы думаете, что все контролируете? Вы наивны и глупы. Спрятав Джинчуурики на острове, вы посчитали, что этого хватит. Я открою вам потерявший свою актуальность секрет. Для пробуждения десятихвостого не нужны Джинчуурики целиком. Вам удалось спасти Югита и Мототаби, вот только образцы ее чакры все равно были уже захвачены, и миссия была выполнена». «Как же тогда чакра девятихвостого?» — спросил Гай. «Нападение девятихвостого на Коноху. Я был его причиной. Неужели вы думаете, что уже тогда я не взял необходимый образец чакры? Все, что мне было нужно, это только чакра восьмихвостого, и я ее уже получил». Статуя втянула в себя всех захваченных ранее Биджу и сожрала их, после чего зарычала, ознаменовав своим рыком переход из просто статуи в воскрешенного десятихвостого. Пока статуя орала и трансформировалась, нужно воспользоваться старой схемой, которая была успешно применена в Конохе против Однохвостого. Подумал Наруто и призвал теневых клонов. Некоторое время спустя, клон развеялся. Последняя мысль клона — миссия отбой. Естественных отверстий у врага не обнаружил. Примечание автора. Можно не читать, ничего ценного, просто мысли автора. Наверное, стоит сделать его здесь, потому что комменты мало кто читает, да и книга выкладывается на разных сайтах, и даже не мной. Пока писал, нашел дыру в сюжете оригинала. В оригинальной версии для пробуждения десятихвостого Обито использовал кинкаку и генкаку, вместо оригинального девятихвостого. То есть, фактически в оригинале не нужно целиком проглатывать хвостатого, фактически нужен только образец его чакры, что в принципе логично и ничего само по себе не нарушает. Иначе пришлось бы убивать Наруто и Би. Нападение на Конаху было сделано либо Мадарой, либо Обито, которые взяли под контроль Кьюби, что мешало уже тогда отчекрыжить хвост и скормить статуи, как говорится, на всякий пожарный. Натравить Кьюби на Конаху, активизируя план по выпиливанию Учих, потом в случае чего докушать хвостатого по мере необходимости. Учитывая характер и планирование Обито и Мадары, а это перестраховщики те еще, это явно было бы сделано. Это ладно, это мелочь. Непосредственно сама дыра. Дальше идет война шиноби. И что мы видим? У сил Мадары есть, во-первых, кинкаку и генкаку, которыми можно заменить чакру девятихвостого, что и было сделано, и воскрешенный Блуби, который также владеет чакрой восьмихвостого, и можно также произвести замену оригинальной чакры Гьюки. Вывод. Война не нужна была. В момент заключения сделки с Кабуто у Мадары были собраны все пазлы десятихвостого. Можно было просто отступить и в какой-нибудь пещере возродить десятихвостого, пусть и ослабленного, а потом просто с ним слиться. Это было бы даже удобнее, потому что ослабленного хвостатого первое время было бы проще контролировать. А дальше план вступает в силу, и противник, ничего не зная, не смог бы противодействовать. Пишите в комментах на автортуди, что вы об этом думаете. И раз уж пошла такая пьянка, то напишу еще один смущающий меня момент оригинальной новеллы. Накипело. При просмотре это не видно, но разбирая и придумывая свои ходы, эти вопросы всплывают. Вся мотивация мсти Обито, Учихи они такие, мстюны еще те, изначально заложена на Рин. Это совместная история с Какаши и Рин. Месть Конохи за убийство Рин, ведь Обито видел, как Какаши ее якобы убил. Вот теперь вопрос знатокам. Смотрите, Обито знал и воскресил Мадару. Он знал о навыках воскрешения Пейна Яхика. Почему он сам не воскресил Рин и даже не пытался? Да там была печать на его сердце Мадары, но это не отвечает на означенный вопрос. Да там был момент, где Обито стоит над телом Рин, и Зицу ему говорит, что в мире иллюзии возможно даже воскрешение, но что мешало физически ее воскресить и не париться с иллюзиями. Глава 64. Глава 64. Рок Ли, он же мастер ведения переговоров. Раздался крайне громкий крик откуда-то, вызывая у меня подспудное чувство страха и желание свалить куда-нибудь подальше. Бррррр, неприятно. Что это? Удивленно спросила Цунади. Собака Баскервилей, судя по тональности, рожает. Ответил я первое, что пришло в голову. Чем черт, чем они там занимаются? Проигнорировав меня, задала вопрос Цунади и стала прислушиваться к чему-то. Мне пришла картинка от Шипздика. Здоровая такая хрень, которая разрушила мой глубоко любимый дирижабль, подняв хвосты вверх, самозабвенно орала громко. При этом союзные войска, обступившие ее со всех сторон, не менее самозабвенно затыкали уши и пятились назад. Лишь бы только это не была аннигиляторная пушка. Не кстати, подумал я, такое караоке и без меня. Обидно. Цунади тем временем молча развернулась и пошла обратно. Спустя пару секунд она вышла уже вместе с Рачимару, который держал морду кирпичом, но при этом на уровне интуиции чувствовалось, что он тоже мало что понимает. «Цунади, я все, конечно, понимаю, война и все такое, но что-то ты слишком быстро вернулась обратно. По твоему лицу видно, что что-то случилось. Может, введешь меня в курс дела?» – спросила Рачимару, внимательно следя за реакцией Цунади. «Десятихвостый случился», — коротко ответила Цунади, видимо, все еще общаясь через Инаичи с остальными. «О, хмм, эх», — горестно вздохнула Рачимару, «продешевил я с условиями. Может, пересмотрим?» Цунади показала ему кулак. «Договорились, значит, договорились. Это десятихвостый завывает?» Да, он только родился. Можно сказать, мы слышим первый плач новорожденного, нервно ответила Цунаде. Пошли в штаб, будем думать, что делать. В штабе все было тихо и спокойно, операторы делали свою работу. Шикаку сидел возле Инаичи и о чем-то с ним разговаривал. Я в режиме реального времени смотрел за происходящим на поле боя. После злобного рыка статуя замерла и упала на землю. При этом сама ее форма изменилась, статуя стала массивнее, появились 10 хвостов и один большой глаз. Союзные силы попытались воспользоваться ситуацией, но человек в маске, вооруженный гигантской мухобойкой, я еще раз протер глаза. Нет, реально гигантская мухобойка с символами Учих, отмахивался ею и материализовывал, и кидал в союзников металлические штыри. Звука не было, но были слышны указания Шикаку, который указывал союзным силам посредством Инаичи. Первый отряд – атака огнем. Второй отряд – усилить огонь ветром. Четвертые, пятые отряды приготовиться. Словно пулемет раздавал указания Шикаку. Целая армия превратилась в один слаженный боевой механизм. Возможно, это зенит славы двух кланов. Тактический гений Нару, помноженный на возможности связи разумов Ямонок. Возможно, на локальном уровне их кланы не так сильны, но на макроуровне они выглядят очень достойно. Отправляйте нас туда быстрее, орал в негодовании Райкаге. В штаб зашли глазастики, Саске и Итачи. Впрочем, их появление никого не удивило, и они заняли место возле стола. Саске во все глаза, целых два, которые от удивления при виде Орочимару стали похожи на Бейкуган. Саске, Итачи, как я рад вас видеть. Специально прошипел Орочимару имя Саске, этот змееподобный тролль, за что его одарили двумя злобными взглядами. Непроизвольно Саске сделал шаг назад, при этом Итачи также непроизвольно сделал шаг вперед, закрывая собой Саске. Орочимару, констатировал факт Итачи, ее богу, как дети малые. У нас тут армагеддец только что родился, а они Санта-Барбару устроили. Отставить разговоры, Итачи, Саске на минутку. Цунаде взяла братьев за их учиховские шкирбаны и просто унесла в сторонку. Суровый у вас Хокаге, зверь, а не женщина, заметил Цучикаге, который сидел за столом и пил чай. Орочимару, ты вроде как хотел нам оказать помощь, думаю, чем быстрее ты это сделаешь, тем лучше. Сухо на правах командующего армии заметил Гаара. Мне нужны образцы ДНК и маска, все это спрятано в секретном месте. Не стал ходить вокруг да около, Орочимару. Ты живучий, как таракан, думаешь сможешь пережить технику небесного переноса Мабуи? Спросил Райкаге. Пространственная техника для переноса материи с невероятной скоростью, применяемая для переноса неживых объектов, уточнил Орочимару. Я думаю не стоит, у меня есть свои способы. Очкует. Не в смысле, как кобра, а в смысле, как интеллигент, оказавшийся в криминальном районе с чемоданом налички, сразу же понял я. Вот отправит его Мабуи в качестве мести за доставленные проблемы куда-нибудь в небесно-эротическое путешествие, а он ведь не просто дойдет, телепортируется. Вперед, или сопровождение надо, спросил Гаара, чем вогнал Орочимару в ступор. А как же контроль и прочие меры безопасности? Зачем? Нам жить осталось не так много, и ты с нами в одной лодке. Ты, как никто другой, знаешь, что значит быть в иллюзии Мадары или его прихвостня. Да нормально там все, вставил свои 5 копеек я. Мне показалось, или Итачи после моих слов вздрогнул, что тоже ощутил на себе гендзюцу Мадары. Обнаружен запуск ядерной ракеты. Боеголовка покидает шахту и устремляется в горизонт. Пришло мне видение от Тузика с комментариями от Шибздика. Отвлекся и вижу, что 10-хвосты, к которому каким-то жгутом присоединился человек в маске, плюнул по баллистической траектории бомбой Биджу. Учитывая размер самого 10-хвостого, а он раз этак в 5 больше того же 8-хвостого, учитывая розу ветров, парад планет и прочее, а особенно мой неприятномометр, нетрудно было догадаться, что удар придется по центру принятия решений, а именно в мозг Альянса, то есть, по штабу союзных сил и конкретно в палатку, где мы все находимся. Нет, ну что за жизнь, жилище 2 раза в хлам раздолбали, потом метеор на башку скинули, теперь летит баллистический харчок сильнейшего Биджу. Дальше что? С такими тенденциями только Бог явится лично и устроит армагеддец. И главное что? Главное, что я постоянно попадаю в самый эпицентр всего этого. Маленьких все обидеть так и норовят. Буллинг в чистом виде. Конкретно жаловаться некому, поэтому жалуюсь чисто риторически. Эвакуируемся. Дал команду Гаара. Я за ингредиентами. Вернусь с подмогой. Орочимару исчез в Шуншине. Кацую. Призвала Цунаде гигантский призыв, который тут же разделился на целый сон таких же, но меньшего размера. Слизни это не просто так, это ого, и лечат, и спасают, и кислотой плюются, и в случае необходимости это ж какой запас белков, жиров и углеводов. «Прошу прощения», — сказала Кацую, после чего прицепилась к моей спине. «Странное ощущение, темно, тепло и влажно, словно очутился в...» Задумался, пытаясь подобрать ближайший аналог, шаурме, только вместо мясной начинки. Можно сказать, наш весь штаб после плевка оказался в полной шаурме. Успел ощутить, как слизни активно начали зарываться в землю, а Гаара умудрился еще и землю укрепить, когда все слизни активно начали уходить все глубже и глубже. Место сражения с десятихвостым. Орал десятихвосты, обрастая мясом и меняя свою форму. Трансформируется. Надо атаковать. Не дайте ему поменять форму. Выкрикнул Какаши. Как будто я вам позволю. Человек в маске материализовал штыри и кинул их в союзную армию. В атаку. Крикнул кто-то из союзной армии. В десятихвостого полетел одинокий кунай. Толпа оглянулась на шиноби его кинувшего. Что вы на меня уставились? Чакры нет. Помогаю, как умею. Стесняясь, начал оправдываться он. Да, гасите его всем, чем можете. Заорал кто-то из толпы. Возможно, мы и не в лучшем положении, но по крайней мере боевой дух у нас на высоте. Подытожил Какаши. Покажем им силу юности. Внес свои 5 копеек Гай. Техника призыва. Воскликнул Джирея. Под ним оказалась гигантская жаба. Гамабунта явился на призыв собственной персоной. Смотрите, это легендарный призыв одного из саннинов. Гамабунта из горы Мьёбаку. Воскликнул кто-то из союзных сил с протектором Канахи на лбу. Гамабунта внимательно посмотрел на десятихвостого и сделал глубокую затяжку из своей трубки. В свете последних событий мы переименовались. Отныне наш дом называется не гора, а равнина Мьёбаку. Джире, в контракт призыва надо будет внести соглашение. После всего этого, придешь к нам, заключим дополнительное соглашение. А, что, опешил Джире, отставить самодеятельность. Слушай мои команды. Прервал происходящий голос, транслируемый прямо в головы союзных шиноби. Все, кто без чакры, уходите оттуда. Лишние потери нам ни к чему. Сформируйте отряды по стихиям. Рассредоточиться. Рубленные четкие команды, которые давал Шикаку через Инаичи. Наруто, займи его взрывами и заставляй, постоянно заставляя сидеть в нематериальности. Первый отряд, атака огнем. Гамабунта плюнул огненный шар, после чего шиноби со стихией огня стали насыщать его чакры и увеличивать в размерах. Второй отряд, усилить огонь ветром. Шиноби со стихией ветра, в особенности отряд девушек с большими веерами, создали порыв ветра. Ветер ускорил полет огненного шара, при этом сам шар еще больше увеличился в размерах. Попадание по десятихвостому. Взрыв. Броня не пробита, констатировал Какаши. Четвертые, пятые отряды приготовиться. Команды из штаба продолжали сыпаться. Общим руководством занимался Инаичи, но отдельные операторы Яманок формировали свои отдельные каналы управления армией. Десятихвостый прикрылся от огненного шара своими хвостами и, судя по всему, не понес никакого урона. Десятихвостый попытался физически атаковать скопление шиноби своими хвостами. Пятый отряд. Земля под десятихвостым разверзлась, и потеряв равновесие, он был вынужден прекратить атаку, цепляясь хвостами, чтобы не провалиться еще ниже. Четвертый отряд. Огромная водная цунами забила десятихвостого в образовавшуюся яму. Третий отряд. Разряды молнии полетели в воду, пытаясь убить десятихвостого электрическим ударом. Десятихвостому это не нравилось, но видимых повреждений, тем не менее, он не получал. Какие назойливые. Обычными атаками сильнейшее существо в мире не победить. Победить они не смогут, но зачем эти лишние осложнения? Подумал человек в маске и отдал приказ десятихвостому. Десятихвостый сделал глубокий вдох, собирая чакру, после чего выстрелил бомбой биджу вверх. Что это было? Он промазал? Спросил Гай. Судя по направлению удара, боже, нет. Воскликнул Джирея. Отец. Воскликнула Ина. В стороне раздался взрыв, и команды со штаба прекратились. Это стало шоком для союзных сил. Тем временем десятихвостый сделал повторный вдох. Пятый отряд. Раздалась команда Шикамару, которую транслировала Ина. После уничтожения штаба с его стационарной аппаратурой, операторы клана Яманок утратили возможность глобальной связи, но базовые ментальные техники клана не зависели от аппаратуры. Из земли стали подниматься многочисленные стены, в отдельных местах стали появляться ямы под окопы. Остальные отступить за защитные техники и рассредоточиться. Используйте личные защитные техники. Шуншин, техники замены. У кого ничего нет, просто бегите. Все так же вещал Ина. Призыв расчёман. Надкусил свой палец, чтобы появилась кровь, которую впоследствии как будто использовал для создания техники. Из земли стали появляться гигантские врата. Десятихвостовый выстрелил. В отличие от первого использования бомбы Биджу, вторая получилась меньшей по объему, но большей по скорости. Фактически это уже была не бомба, это был луч разрушительной энергии. Луч прошивал защитные стены из стихии земли, словно бы их и не было. Врата Расчёмана смогли частично ослабить технику, впитав в себя часть разрушающей мощи. Казалось бы, техника Десятихвостого должна была вгрызться в союзную армию, но на пути луча встала одинокая фигура. «Как же вы меня, черт дери, задрали!» – заорал Наруто, глаза которого приобрели характерный для сен-мода оттенок. Фигура, а это был его сен-клон, одобрительно кивнул этим словам, после чего подорвал себя. Сен-клон направленной взрывной волны. Специальная разработка, Наруто или... Наруто слабо понимал все эти страшные термины, которые ему объяснял ли кумулятивная струя, кумулятивный эффект, детонационная волна и прочее, но общий смысл сказанного ему был понятен. Задача создать клона с направленным взрывом с концентрацией его в заданном направлении. Бессонные ночи, сотни теоретических концепций и несколько полевых испытаний дали свои плоды, так появились сен-клоны, которых Наруто нарек мадоробойцами. Первые в мире сен-клоны не с объемным, а с направленным в одну конкретную сторону взрывом. Бои с Дейдарой и последующий их анализ привел Наруто к понятию динамической защиты, защиты от направленного взрыва, и не только, встречным желательно более мощным направленным взрывом. Сен-клон подорвал себя, создав ударную волну по направлению к бомбе Биджу. Гигантский по своей силе взрыв нейтрализовал бомбу Биджу. Наруто злобно посмотрел на Десятихвостого. «Из-за тебя все это началось. Появился тут, орешь, как резанный. Это тебе за дирижабль». Шиноби союзных сил смотрели на происходящее с немым шоком. Один клон, по своей мощи оказался сильнее, чем техника огня жабьего босса, усиленная техникой ветра, целых отрядов шиноби. Из-под земли возле Десятихвостого вылез еще один мадоробоец. Подрыв. Мощный взрыв буквально прижал Десятихвостого к земле, заставив вжаться в стенку ямы. «Это тебе за штаб». Еще один сен-клон уже из другой стороны произвел подрыв. Мощь взрыва была настолько сильной, что Девятихвостого буквально выкинула из образовавшейся ямы. «Так его», — взревела Ина. «Я бы такое не пережил», — оценил Восьмихвосты. «Больше я у них экзамены принимать не буду», — подумал Какаши. «Ну хоть гору не зря потеряли», — выдыхая дым произнес Гамабунта, чем окончательно добил и так подвисшего от происходившего Джираю. «Это тебе за все наши потери», — продолжил Наруто. Два клона с противоположных сторон побежали к Десятихвостому. Человек в маске попытался их остановить, но другие клоны, жертвуя собой, защитили их. Чудовищный по силе взрыв буквально сплющил Десятихвостого. Человек в маске ушел в неуязвимость, поэтому не пострадал. От Десятихвостого отпадали части. С каждым взрывом он уменьшался в размерах, но даже сен-клоны, мощности которых хватило бы для уничтожения целой горы, не убили это существо. Последний мадоробоец, которого Наруто хотел закинуть в рот Десятихвостому, не смог этого сделать. После полученных повреждений последний сжался в комочек и лежал с закрытым ртом. «Глаз тоже сойдет», — подумал Наруто, направив туда клона. «Достаточно». Перед клоном появился еще один человек в красном доспехе, закрыв Десятихвостого Сусана. Отбегать клонам уже не было возможности, поэтому произошел взрыв. Гигантский доспех из чакры оказался уничтожен. Впрочем, это не причинило вреда уже двум фигурам, сидящим на Десятихвостом. «Что? Я ощущаю страх, Десятихвостый напуган, впечатляет», — сказал человек в доспехе, осмотрев Десятихвостого. «Поразительно. Клоны с чакрой природы. Фактически их взрывы — это те же бомбы Биджу». «Ты еще, черт подери, кто такой?» — спросил Наруто. «Меня зовут Учиха Мадара, глава 65, глава 65, где-то рядом с тушей Десятихвостого. Меня зовут Учиха Мадара», — провозгласил человек в красном доспехе. «Мы знаем уже, Буу. Пошел ты нахер, козел!» — раздался сон голосов из рядов союзных сил. Возникла небольшая пауза. Наруто восстанавливал чакру. Союзные силы перегруппировывались и подтягивали резервы. Мадара же подсоединился специальным жгутом к телу Десятихвостого и, видимо, тоже восстанавливал силы. Сам Десятихвостый тоже ненадолго затих. Рок ли он же начинка для шаурмы? Вот теперь однозначно могу сказать, что я видел всякое. Наруто, конечно, с одной стороны молодец, можно сказать, показал десятихвостому, кто там альфа, с другой стороны, просрал всю чакру и стал на ближайшее время бесполезен. Угроза миновала и, воспользовавшись слизней лифтом, меня, впрочем, как и всю нашу штаб-компанию Кацую, вывела на поверхность. Счетчика Гейгера нет, но воронка на месте взрыва оказалась знатная. Ничто так не бодрит, как биджу-бомба. Ответственно заявляю. «Все живы?» – спросила Цунади. «Да, Цунади сама, вовремя ушли на глубину, поэтому все мои части остались целы», – утвердительно ответила Кацую своим любезным голоском. «Лучший призыв. Милая, добрая и многофункциональная. Пришло видение. Карслон, малыш, а как же я? Я ведь лучше, Шипздик, ты вне конкуренции», – поперхнулся от неожиданности я. «Что творится на поле боя?» – спросил Шикаку. «Оборудование уничтожено, а на такой дистанции у меня не хватит сил осуществить слияние разумов», – ответил Инаичи. «Нормально там все. Перекур у них, десятихвостый мутирует, Мадара объявился и охраняет, хрен в маске о чем-то беседует с Мадарой. Союзники отползают и думают, что делать. Цунади сама, мы на месте». Прибежал неизвестный мне шиноби с протектором Конохи. «Ли, знакомься, Генма и его отряд, ученики Намика Дзимината, и умеют использовать его технику бога грома», — познакомила нас Цунади. «Ну что вы, Цунади сама, это прозвучало слишком громко. Для поддержания техники бога грома нужны все мы, и то, мы можем использовать ее лишь в крайне ограниченных объемах, а Минато делал это один и по много раз. Нет, ну блин, какие подробности, ведь когда бежали спасать Гарика, могли бы нас и телепортнуть, были бы там еще быстрее. Ладно, политика деревни, все-таки это телепортация, это стратегическое оружие, которое даже для союзника жалко, это понятно. Мабуи, секретарь Райкаге, тоже подошла к нам. Ли, это кажется твое. Ко мне подбежал шиноби, неся что-то завернутое в ткань. Снимаю ткань. Баа, да это же мой импровизированный неуничтожимый щит, сделанный из стенки ящика желаний. Я потерся о него щекой. Мне кажется, или лицо на щите изменило выражение с нейтрального на выражение омерзения. Глюки походу. Как? — спросил я. — После того, как твой дирижабль сбили, потом расскажешь, где ты его взял. Отдельный отряд прочесал обломки и нашел его, — объяснила Цунади. — Телепортация ограничена. Кого отправим? — спросил Гаара. — Я пойду первый, воспользовавшись техникой небесного переноса Мабуи, — заявил Райкаге. — Аналогично, — подтвердила Цунади. — Я тоже хочу. От нетерпения начал прыгать я. Когда еще удастся полетать на телепортах? Можно сказать, мечта детства. Ты понимаешь, что не всякий сможет пережить эту технику. Только Райкаге и Цунади могут это сделать. — заупрямилась Мабуи. — Техника по своей сути не предназначена для переноса материи. Она разгоняет цель в пространстве и наносит урон биологическим объектам. Я задумался. Идея. Так я ж не просто так. Я использую средства индивидуальной контрацепции. Так, стоп. Это не из той оперы. Забудьте. В общем, у меня есть индивидуальное средство. Как раз на такой случай. Улыбнулся я, доставая ППБ. Соски при виде ППБ всего перекосило. Мабуи, ему можно. Подумав, согласилась Цунади. По своим физическим параметрам и устойчивости, он превосходит даже меня. Вот, мне можно. Мне доктор прописал. Отплясывая, заявил я. Хорошо. Эй, Цунади, ли попадут туда техникой небесного переноса. Осталось решить, кто воспользуется более безопасной техникой бога грома. Прервал мое веселье Шикаку. Я. Мои техники будут наиболее полезны, и у меня есть запас чакры. Более того, мое присутствие необходимо, чтобы поддержать мораль союзных сил, — заявил Гаара. Это когда он так прокачал социальные навыки и харизму в частности, я был крайне удивлен. И это чел, который всех, кто ему не нравился, тупо пропускал через свою соковыжималку, техника песчаного гроба. Я хочу, но боюсь, что там больше нужны именно боевики, а не тактики. Горестно вздохнул Шикаку. Я пойду, Мей. Я пойду, Итачи. Я пойду. Саске, брат, ты еще не восстановился, и даже не можешь использовать Сусана. Нет, я пойду, — возразил Цучикаге. Я хорошо восстановился, моя техника пыли будет крайне полезна в борьбе с таким врагом. Все выразительно посмотрели на Генму. Максимум один использование. Техника очень чакрозатратна, а мы не восстановились полностью, — извиняющимся тоном заговорил Генма. Значит, решено. Эй, Цунади, Ли, техника Мабуи, Цучикаге, Гаара, техника отряда Генмы, остальные своим ходом. при этом максимально восстанавливают свои силы по дороге», – резюмировал Шикаку. «Где-то рядом с тушей Десятихвостого», – Шикамару размышлял. Путем бесчисленного перебора вариантов в своей голове он искал способ победить. Ударная мощь, показанная Наруто, его несказанно шокировала, но даже с такой мощью Десятихвостый остался жив и цел, а Наруто растерял свою чакру. Аналогов подобной разрушительной мощи в распоряжении Альянса не было, и это только проблема Десятихвостого, не считая Мадары и Человека в маске. Как убить такое существо? Сам Десятихвостый снова трансформировался, становясь более массивным. Вместо головы у него образовался цветок, при этом тело стало напоминать львиное, но с десятью хвостами. Рядом раздался приглушенный хлопок. Появился Цучикаге, рядом словно из ниоткуда возник Райкаге. Затем появилась Цунаде с Гаарой. Затем из ниоткуда возникла бочка. Из бочки вылез счастливый Ли. Ли внимательно оглядел Десятихвостого. Знатная зверюга. Какой экзотический ингредиент. И все-таки, мясо, птица или овощи. Его тушить, варить или жарить. Подавать, как основное блюдо или гарнир. Да из него же можно комплексный обед на пару сотен лет вперед сделать. Парень при этом чуть ли слюни не пускал. На Ли посмотрели, как на сумасшедшего. Идея пустить сильнейшее существо на обед, в глазах рядовых и что уж там говорить нерядовых шиноби, не вызывало энтузиазма. Ли он неубиваемый. Подбежал Наруто и рядом приземлился Гай с Хинатой. Да видел, я все. Знатно ты чакру всрал. Пожурил парень его. Я думал, вынесу его и на этом все закончится. У меня пара клонов регенерируют. И мне тут чакру предлагают, скребя ножкой по земле, произнес Наруто. Под какие проценты? Подозрительно посмотрел на него Ли. Бесплатно. Девятихвостый говорит, что хочет помощи и желает делиться чакрой, более того, даже покров предлагает, зачастил Наруто. А ты, пока не согласился, молодец, сказала Хината. Бери, мы экзистенциальные враги с Десятихвостым, а зная гордость Кьюби, как сильнейшего биджу, с появлением Десятихвостого он становится лишь вторым, он с этим никогда не смирится, сказал Восьмихвостый, когда Би подошел поближе. Что будем делать? Есть идеи? Я бы рекомендовал отступить и восстановить силы, но у нас нет такой возможности. Как убить это существо, у меня тоже нет идей, честно признался Шикамару. КХМ. Парень в зеленом прокашлялся, привлекая внимание к своей персоне. Ли, спросил Шикамару, есть тут у меня идейка, можно сказать гениальная, робко начал парень. Наруто, Гай, Хината, Какаши и даже Цунаде на подобное заявление лишь закатили глаза. Подошла Тимари с отрядом девушек-вееристок и привидели, вся покраснела, думая о чем-то своем. «Это жених Тимари Самы», – пропищала одна из них. «Кья, это так круто», – заявила другая. Тимари покраснела еще больше. «Секундочку», – остановил парня Гаара. Стена из земли была воздвигнута, чтобы противник не мог читать по губам. Вместе с этим были поставлены барьеры от прослушивания. «Наслышан о твоих гениальных идеях, но вариантов все равно нет. Что ты предлагаешь?» – спросил Гаара по праву главнокомандующего. «Смотрите, вы все те еще убиваторы и имбонагибаторы», – начал парень. Наруто гордо подбоченился от таких слов. «Но, вы пытаетесь убивать Десятихвостого, как живой организм», – продолжил парень. Присутствующие непонимающе посмотрели на парня. «А что есть альтернативы?» – вопросительно спросил Райкаге. «Да есть, но как все, черт возьми, сложно», – прервался парень, вздохнул. После чего, взял паузу, о чем-то подумал и продолжил. «Что такое биджу?» «Это демоны, враг», — ответил еще кто-то. «Это чакра, которая приняла форму зверя». «Сознанием дела», — ответил Би. «Подтверждаю», — сказала Хината, осматривая Десятихвостого Бейкуганом. «Вот, парень в зеленом просиял, а теперь представьте, что биджу — это тесто». Данное заявление вызвало ступор у присутствующих. «Чего? Какое тесто?» – спросил Гаара. «Из которых Ли потом пирожки делает?» – довольно ответил Наруто, всем своим видом показывая, какой он умный и что его неплохо было бы похвалить за сообразительность. При упоминании пирожков Гаара непроизвольно закрыл рот и отступил назад. «Вот представьте, что биджу – это тесто. Вы пытаетесь его замочить целиком, но тесту до ударов нет дела, оно меняет форму и возвращается в исходное состояние. Его сложно жарить, когда его много, потому что корочка снаружи прогревается, а внутренности остаются холодными. Вы же, парень посмотрел на Наруто, пытались запихнуть в духовку слишком большой замес. Из спутанных объяснений Шикамару начал понимать, о чем вещает парень, и что из этого, не выдержал Райкаге. Если теста слишком много, и оно не лезет в духовку. Надо либо увеличивать размер духовки, либо отрезать по кусочку и готовить отдельно», – убежденно заявил парень. «Надо не убивать его, как цельный организм, надо отколупывать по чуть-чуть, сколько можем, и убивать его по частям. Отрезали, запечатали, отрезали, запечатали. И знаете, в замесе отрезать неудобно, нож если тупой застревает, удобно отрезать, когда тесто нарезано трубочками, они хорошо режутся. Хвосты. Мы должны отрезать ему хвосты», — осенило Шикамару. «Бубенцы тоже можно было бы отрезать, если они у него есть», — задумчиво произнес Гай, почему-то при этом смотря на Какаши. «Правильно, Биджу — это тесто», — загорелся Наруто. «Биджу — это тесто», — поддержал клич Гай. «Буджу — это тесто», — поддержала армия союзных сил. «Немного в отдалении. Они там совсем долбанулись?» — риторически спросил Обито у Мадары. Последний был молчалив и, казалось, к чему-то прислушивался. «Одна проблема, что будем делать с Мадарой?» — спросил Шикамару. «Этот в маске хоть и неубиваемый, и в рамках боя один на один, является грозным противником, тем не менее глобально ничего не меняет. Нужно отрядить один отряд, чтобы постоянно держали его в этой его бесформенности. Если все, что рассказывал мне дед, правда, то делать нам ничего не придется. Займитесь десятихвостым человеком в маске. Мадарой займутся другие люди», — пояснила Цунаде. «Сказано, сделано». Отряды были вновь переформированы под обновленные задачи. «Все готово, ждем приказа», — обратился Шикамару к Цунаде. «На десятихвостом. Они вновь пытаются напасть на нас, даже после того, как увидели мощь десятихвостого. Они настолько несгибаемые или просто тупые?» — спросил у Мадара Обито. «Я чую его чакру», — не впопад ответил Мадара. «Почему он не идет сюда?» — «Что с тобой?» — спросил Обито. «Старый враг, черт возьми, почему он не идет сюда?» — начал раздражаться Мадара. «Раз он не хочет идти ко мне, значит, я приду к нему. Разберись тут сам». Мадара исчез в шуншине и на огромной скорости рванул к источнику так долго ожидаемой им чакры. Учиха Мадара. План выполнялся, пусть с изменениями, корректировками, но процесс продвигался. «Я был удивлен той живучестью, которую показали текущие Каге. Абсолютной неожиданностью стало появление Итачи и Саске, учих предателей, конаховских подстилок, которые вместо поддержки его великого плана обратились против него. Противник сумел противостоять его клонам с Сусана, более того, путем сплавления своих техник противник даже смог противостоять его совершенному Сусана. Я был в восторге. Это была чертовски веселая и познавательная битва. Хотел бы я продолжить ее, но слабое звено в его текущих планах, а именно техника нечестивого воскрешения, вместо техники воскрешения Риннигана, не позволило продолжить такой захватывающий бой. И все равно это не то, хоть противники и могли противостоять мне, в составе группы, они были слишком слабы и поодиночке ничего из себя не представляли. Какая жалость. Десятихвостый и его сила впечатляли, скоро и эта сила станет моей. Что это? На грани его чувствительности сенсора промелькнула до боли знакомая чакра. Неужели? Насыщенность и плотность чакры, ее особенности как? Все мое внимание приковано к этой чакре. Она приближалась. Если бы я был в живом теле, то адреналин от предстоящей битвы захлестнул бы меня с головой. Вместо этого я ощущал только психологическое предвкушение. Что это за подарок судьбы? Я смогу сразиться перед становлением новым богом этого мира и разрешить старые противоречия, разорвать сдерживающие меня нити. Мозг зафиксировал чакру Орочимару и другие сигнатуры. Второй и четвертый Хокаге. Мне они не интересны. Главное, что там он, Хаширама. Обито, что-то сказал, но я не обратил на него малейшего внимания. Я чую его чакру. Не впопад ответил Мадара. Почему он не идет сюда? Почему? Что он может там делать, если его главный противник находится здесь? Я подожду. Я ждал этой битвы более 20 лет, сидя один в темной пещере, привязанный к статуе Гедамаза, которая питала меня, умирал от одиночества и прокручивал последние поражения день за днем, день за днем. Каждое движение было проанализировано, каждый мой шаг был распланирован, возможные варианты ответа на мои действия также были рассчитаны. Остался лишь последний шаг. И все же, почему он не идет ко мне? Мой единственный враг, старый враг, черт возьми, почему он не идет сюда? Раз он не хочет идти ко мне, значит, я приду к нему. Разберись тут сам. Действительно, Обито справится тут сам. Альянс слишком слаб, чтобы что-то противопоставить десятихвостому и моим планам. Предатели учихи ослаблены и без чакры. К моменту, Когда они прибудут сюда, все уже будет решено. Хаширама, я иду к тебе. Время моего реванша настало. Альянс Шиноби возле Десятихвостого. Кукушка вылетела из гнезда. Повторяю, кукушка вылетела из гнезда. Вещал Наруто. Наруто, не поясничай. И вообще, ты сейчас вещаешь на все союзные силы. Зачем я тебя вообще подключала? Ярилосина, вся армия? Спросил Наруто. В пределах пары километров точно. Заверила его Ина. Очень приятно познакомиться. Меня зовут Узумаки Наруто. Позаботьтесь обо мне. Заявил Наруто и поклонился. И вообще, кукушка вылетела из гнезда. Время месить тесто. Да, месить тесто. Месить тесто. Поддержали его клич союзные силы. Идиотизм — это заразно. Вслух резюмировала Ина. План союзных сил был прост. Был создан отряд хвостоотрубателей, в который вошли Наруто, Рейкаге, Цучикаге, Хината, Цунади. Отряд отвлечения человека в маске. Задача отряда — держать последнего в контроле, заставляя сидеть в своей технике неосязаемости и не давать последнему мешать остальным отрядам. Отдельно был создан отряд для реагирования на бомбы Биджу. Руководитель отряда Гаара. Отряд был сформирован из отряда Датона с вкраплениями шиноби со стихией воды. Суигицу также попал в этот отряд. Отряд запечатывателей. Основная задача — это запечатывать осколки чакры Десятихвостого, будь то хвосты или отдельные элементы его чакры, в своей печати. И общий, самый массивный по своей численности отряд, задача которого — отвлекать Десятихвостого и помогать остальным отрядам. Глава 66. Рок Ли, он же шеф-повар. Что может произойти, если куча невменяемых по своей сути индивидов волей судьбы, собранных в единую армию, дать идею, которую они ринутся со стервенением выполнять? Вот и я не знал до сего момента. Человек в маске, словно безобидное привидение, болтался, не зная, куда приткнуться. Этого Каспера гонял целый отряд охотников за привидениями в лице отряда Нара, Яманаками и сводным отрядом. Этот импотент в маске болтается в своей неуязвимости, а вылезти и помешать не может, потому что в него постоянно летит много всякого. Одновременно с этим союзная армия делает много всякого с Десятихвосты. Вывод прост. Не плюй в коллектив, если, конечно, ты не Мадара. Этому походу можно. Спустя десятилетия в исторических хрониках напишут: для союзных сил шиноби это была битва за факт самого существования, самая важная битва поколения, для Мадары это был обычный день. Вообще это неправильный сёнин, мы должны пафосно превозмогать. Под «мы» я подразумеваю Наруто и его команду, как главные герои. Мы должны пафосно раскидывать орды врагов, воевать одни против целой армии, должен быть дух командной работы, соперничества и победы. Какого, спрашивается, хрена? Я не понял, когда я попадал в первый сезон анимеха, называлась Наруто, не знаю, что там насчет должно быть дальше, но анимеху что ли переименовали в Мадара Хроники Нагибатора? Ась, а может это не оригинальный мир? Может это фанфик на оригинал, где Мадара или этот чел в маске главные герои, а я второстепенный персонаж, причем комедийного плана? Ась, а если это вообще богомерзкий фанфик, где меня перед сорочим? Ужас. Не, надо с этими аси-теориями заговоров заканчивать, а то так и до психических заболеваний можно додумать. Кто-то сказал, я не страдаю паранойей и шизофренией, я ими наслаждаюсь. Надо будет попить тех таблеточек, что Наруто и остальным даю. Вроде помогают, по крайней мере, положительная динамика на основе ретроспективного наблюдения за пациентами наблюдается точно. Орет Десятихвосты. Нет, я себя уже прямо злодеем ощущаю. Уничтожаю даже не в Красную книгу занесенное существо, там их хотя бы много, а единственного, можно даже сказать, последнего представителя своего вида. И это я, человек в зеленом костюме. Гаара совместно с отрядом Вода и Суигицу объединились и активно заливали комбинированной цементной техникой задние ноги забитого в яму Десятихвостого. Дон Корлеоне одобряет. Да, что там, я тоже одобряю. Мочите, гада, мочите и бетонируйте. На спине Десятихвостого, своим весом придавливая того к земле, расположились члены клана Акимичи в увеличенном размере, восьмихвостые, целый сон союзных шиноби. Переднюю правую ногу опутал, большой такой питон или это гадюка, в общем что-то змееподобное, вызванное Кабуто. Кабуто, кто это там у тебя? Спросил я. Манда, ответил мне Кабуто. Не, я ж просто спросил, чего ругаться то сразу, сказал бы занят, обиделся я. Змея так зовут, призыв от Орочимару Самы, колоссальный змей, даже не облизывайся, его на мясо пускать не дам, особенно в кисло-сладком соусе. Помнится, мне Орочимару Сама рассказывал, что есть там у тебя такой рецепт. И вообще, не отвлекай меня, я хвост отрезаю. Ну и ладно, все деловые, занятые, один я тут с щитом, как хрен знает, кто болтаюсь, хвост к земле придавливаю, вместе с какими-то работягами из Суны. Переднюю левую ногу опутали корни это Ямато со своей стихией дерева. Десятихвостый пытался сопротивляться, активно дрыгался. Помогало, правда, слабо. Встает, заорал какой-то шиноби. На счет три. Прогрохотал Чоджи. Раз, два, три. Прыгаем. Все, кто сидели на десятихвостом, прыгнули и бомбочкой приземлились вниз, вдавливая последнего обратно в яму. Ты можешь быть большим, ты можешь быть очень большим, но если тебе задние ноги зацементировали, а передние ноги посадили на шпагат, а сам ты находишься в положении лежа цветочком, что вместо головы, в пол, то много ты не сделаешь. Работают профессионалы, это не ОМОН, это союзная армия, детка. Гаара подошел творчески к методике противостояния бомбам Биджу. Там не то, что чакру, там только пыль и гравий можно собрать в таком положении. В общем, хрен тебе, а не фотосинтез. Миры меняются, антропоморфный фактор все так же террорит флору и фауну. А что там у нас происходит? Жабы зашли к десятихвостому с тыла. Часть жаб держали хвосты десятихвостого. Гамабунта достал свою катану. Шипздик, хватит мне транслировать всякую пошлятину в мозг. Взмолился я, что значит не ты, а кто тогда? Пришла картинка с моей физиономией. Сам ты извращенец. Гамабунта картинно поднял катану в воздух, взяв ее двумя руками. Резко рубанул вниз, тесак застрял на середине хвоста, частично войдя в хвост, но не разрубив хвост до конца. Прим. Автора, в смысле не отрубил, а то подумайте еще чего. Знал бы, что такое будет, взял бы топор. Начал мазаться Гамабунта, видя, что не вывез с одного удара. Держи так, крикнула Цунади и со всей дури ударила кулаком сверху по клинку. Ужасающая ударная волна от удара Цунади, громкий быщ от удара. Есть. Десятихвостый теперь будет девятихвостым. Тут пара центнеров ценного, диетического, легкоусвояемого продукта. Запечатываю в большой свиток. Бывший десятихвостый орет. Армия шиноби словно муравьи начали процесс с разбора противника на запчасти, используя численное преимущество. Орешь, да, а ты думал, мамонтов били, китов били, и тебя бить будем. Бить и потом есть. Народ еще девять. Продолжаем замес, крикнул я. Да, поддержали жабы. Месим, месим. Поддержали меня шиноби. Возмутился ингредиент. «Хватит, вы сами вынудили меня», – заорал Каспер, после чего начал раскидывать кунаи вокруг себя, после чего материализовался под бывшим десятихвостым. «Все назад», – истошно заорала Хината. «Я не понимаю, что происходит, но это странно. Мы дружно все отскочили. Вовремя». Кунаи образовали защитный барьер, отсекающий десятихвостого и человека в маске и союзные силы. Десятихвостый опять орет. Благо барьер приглушает звук. Как же он задрал, это прям жесть. Внезапно пространство вокруг пошло рябью. И здоровая, я хрен знает скольки тонны аппетитно выглядящая чакрамасса всосалась внутрь этого человека. Не может быть, воскликнул рядом со мной Гай. Согласен, это ж надо так сосать. Помпа, а не человек. Это навыки явно выше уранговых. Поддержал я удивление Гай-сенсея. И это тоже, но я сейчас про личность человека в маске. Я знаю его. Видя мой заинтересованный взгляд, Гай продолжил. Это Обито. Он из Конохи. Обычный паренек из клана Учих. Был в одной команде с Какаши. Насколько было известно, умер при выполнении одной из миссий. Глаз Какаши видел, он принадлежал Обито. Хи-хи. Нервно рассмеялся я. Писец. Я хренею. У нас Конохи это прямо кузница злодеев вселенского пошиба. Сделал вывод я, злодеи из Конохи это прямо марка качества. Объясни, спросил приземлившийся рядом Наруто. Ну смотри, Орочимару, раз, загнул я первый палец на правой руке, Мадара 2, Обито, 3, Хирока, 4. Итачи не считаю, он глубоко законспирированный агент в тылу противника. Внезапно мой взгляд упал на Какаши. Какаши-сан, у вас феноменальная возможность провоцировать и раскрывать потенциал шиноби, ставших мировой угрозой. Хирока, хотел вас на шницель пустить, этот Обито тоже хочет. Орочимару был минимум вами заинтересован, из-за вашего глаза. Итачи опять же вас только слегка понадшаринганил, но не добил. Мама, как Какаши от такого заявления аж поперхнулся. Ли, так это получается, по такой логике мы следующие злодеи. Мы тоже из Конохи и тоже связаны с Какаши. И Орочимару минимум тобой заинтересован. Сделал вывод Наруто. От такого заявления уже я поперхнулся. Не-не-не, нам не грозит. Мы рожи глазами и геномом не вышли. Парировал выводы Наруто я. А вот Саски прям вообще идеально подходит. Перевел я стрелки на нашего глазаста отсутствующую батарейку для Сусана. Он и глазастый, и с Мадарой вроде, как родня из одного клана, все-таки Орочимару на него облизывается, и Какаши его капитан, и Итачи его брат. Это что получается, потом будем, как ты выражаешься, проводить разъяснительную работу с Саски? Спросил Наруто. Не, Саски наш братан, поэтому не сможем остановить, возглавим. Отставить становиться вселенским злом. Мы с Наруто синхронно получили по подзатыльнику от Хинаты. Мем. Есть мем. Бодро и синхронно отрапортовали мы. Эх, молодость. Вклинился в нашу беседу Цучикаге. И что теперь? Рядом приземлился Райкаге. Не к добру это, сказал Джирая. Привет, оболтусы. Поздоровался с нами Лягух, который сидел на Джирае левом плече Джирае с мамочкой на правом плече, словно погоны. Да мой генерал. Вытянулся по стойке смирно я. Что происходит? Спросил кто-то. Мы с вами наблюдаем рождение Джинчуурики Десятихвостого. В исторических хрониках был только один носитель Десятихвостого, мудрец шести путей, сильнейший шиноби в мире, пояснил Цучикаге. А чего мы тогда стоим? Надо мочить его, пока он трансформируется, возмутился я.